Мы прошли к осмотру, а затем разошлись по палаткам бегом. Не помню, чтобы кто-нибудь потерял сознание или кого-то затошнило. Однако за ужином почти никто ничего не ел, и не слыхать было обычной болтовни. Но как бы ни было страшно это зрелище, я, как и большинство ребят, в первый раз видел смерть, все же оно не потрясло меня так, как случай с Тедом Хенриком. Я хочу сказать, что не мог представить себя на месте Диллингера, а потому мысль, ведь это и со мной могло случиться, в голову не приходила. Не считая дезертирства, за Диллингером числилось еще 4 серьезных преступления. Если бы девочка осталась в живых, то ему пришлось бы сплясать Дэнни Дивера за любое из 3 остальных. Похищение ребенка, требование выкупа, преступная небрежность и так далее. Никакого сочувствия к нему у меня не было и нет. Старая песня «Все понять, все простить» — это сущая ерунда. Многие вещи вызывают тем больше отвращения, чем больше их понимаешь. Мое сочувствие на стороне Барбары Энн Эндсуайт, которую я никогда не видел и теперь уже не увижу, и ее родителей, которые тоже никогда не увидят больше свою девочку. Тем же вечером стоило оркестру отложить инструменты, мы надели 30-дневный траур по Барбаре, а также в знак позора нашего полка. Знамена были задрапированы черным, на поверках не играла музыка, не было пения на ежедневном марше. Только раз кто-то попробовал, и тут же его спросили, как ему нравится полный набор синяков и шишек. Конечно, мы ни в чем не были виноваты, но обязанность наша — охранять маленьких девочек, а вовсе не убивать их. Была задета честь нашего полка, и мы должны были смыть с себя пятно. Мы были опозорены и постоянно ощущали свой позор. Той ночью я задумался, а как можно сделать, чтобы такого не случалось? Конечно, в наши дни такое бывает очень редко, но даже одного случая и то много. Я никак не мог найти удовлетворительного ответа. С виду этот Диллингер был такой же, как все. Манера его и документы не внушали никаких подозрений, иначе он вовсе не попал бы в лагерь Кюри. Похоже, он был из тех патологических личностей, про которых иногда пишут: вначале они ничем не отличаются от нормальных людей. Ну что ж, если невозможно было удержать его от проделывания таких штук, то уж возможность не дать ему повторить их найдется. Она и нашлась. Если Диллингер соображал, что творит, хотя поверить в это невозможно, то наверняка должен был понимать, что ему за это будет. Жаль только, что ему досталось куда меньше боли и мук, чем маленькой Барбаре Энн. Он ведь и вовсе не мучился. Ну а если он был, что больше похоже на правду, просто чокнутым и вообще не сознавал, что делает? Как тогда? Ну что ж, бешеных собак пристреливают, верно? Да, но ведь сумасшествие все-таки болезнь. Здесь я видел только 2 выхода. Если он неизлечим, в таком случае ему лучше умереть, и окружающим безопаснее. Или его можно вылечить. В таком случае, представлялось мне, его вылечили бы настолько, чтобы он стал приемлем для общества и понял бы, что сделал, пока был болен. Что ему тогда оставалось бы, кроме самоубийства? Как смог бы он ужиться с самим собой? А если бы он сбежал до того, как его успеют вылечить, и опять вытворил бы что-нибудь подобное? А может, и в 3-й раз? Что тогда можно было бы сказать родителям, лишившимся детей? При том, что раз он уже такое сделал.